Глава 26. Вишневский. Вот, сын, полюбуйся на свою несостоявшуюся жену и по недоразумению мать моей прекрасной внучки. Отец бросает на глянцевую поверхность стола пачку фотографий. Они рассыпаются ярким веером, блестят в лучах летнего солнца из окна. Мне даже не надо вглядываться, что на них. Я и так прекрасно знаю. На личную почту пришел архив именно с этими снимками, на которых Алиса то ли позировала, то ли на самом деле играла жертв. Тут уже не разберешься. Отец позвонил именно тогда, когда я хотел объяснить Маргарите тот внезапный пассаж по поводу того, что она моя невеста, и спектакль, разыгранный для Кристины. Прости, Господи, 35-летнему мужику ничего не пришло в голову, кроме как брякнуть такую несусветную глупость и тем самым обидеть девочку. И я видел, я чувствовал, что задел, потому как она спустилась и смотрела, как мило покусывала мной целованные губы. Все говорило о том, что Маргарита в этот момент ждала чего угодно, но не этой фразы. Потом суета с соседом, нашел телефон, увидел, что на почту пришли те самые фотографии с неизвестного адреса. Звонок отца. Начал собираться, говорить с ним на повышенных тонах, а когда уже практически был готов выходить, еще нагрубил дочери, отвечая, что папа пошутил и никакой свадьбы не будет. Выехал из поселка, постоянно набирая номер Алисы. Но она, как обычно, была вне зоны. Написал ей пару сообщений, позвонил начальнику охраны, дал указание пробить адрес, с которого прислали фотографии. Даниил Викторович ответил, что Дмитрий Борисович уже дал все указания. И вот сейчас стою в кабинете отца в его квартире, смотрю на фотографии, где Алиса изображает жертву. Либо на самом деле таковой является, хотя, скорее всего, нет. Я уже убедился, что она не очень хорошая актриса. Вот она театрально закрыла глаза, напряглась так, что стали видны вены на шее. Фотографии цветные, яркие. На ней разорванное белье, у нее связаны руки. Боже мой, ну да, это, конечно, фотография для совершеннолетних. И то с пометкой слабонервным не смотреть. Но... «Так что ты скажешь?» «Что я могу сказать?» «Алиса в своем репертуаре и что-то, видимо, хочет. Но странно, что в этот раз не было сказано что. Сумма выкупа этих прекрасных, в кавычках, конечно, снимков». «Это тебе не прислали, а вот мне четко обозначили. Это все стоит уже 3 миллиона рублей». «Что? Сколько? Она там что, вместе со своим режиссером, с ума сошла?» «Вот и я думаю, когда мне начать сходить с ума? Но это уже переходит все допустимые границы. И это не смешно и не весело. Поганый детектив какой-то. Но я скоро сяду и буду решать вопрос, как вообще устранить эту дрянь, чтобы ничего еще более откровенного не попало в руки конкурентов. А уж тем более в средства массовой информации. У нас скоро подписание контракта. Веденеев так и ждет того момента, чтобы мы сели жопой в грязь. А он сорвал хороший куш. И это все благодаря этой дамочке, без каких-либо моральных принципов и социальной ответственности». Отец закончил на повышенных тонах. Все это время, державший в пальцах несколько снимков, он бросил их на стол, отошел к окну, приложил ладонь к сердцу, начал глубоко дышать. На нем светлая рубашка, брюки, как всегда, собран, элегантен, стрижка, аккуратная отросшая седая щетина. Я всегда восхищался им и его силой. То, как он умеет себя держать в любой ситуации, что бы ни случилось, всегда остается главой компании, человеком, который отвечает за тысячи рабочих мест. И я, конечно, всегда хотел быть похожим на него. Но, скорее всего, все мои детские протесты были именно из-за того, что на меня возлагалась огромная ответственность. Я не хотел ее брать, не принимал. Протестовал, все оглядывался на брата, который был заласкан, залюблен. Но сейчас я понимаю, что да, надо быть именно таким, жестким, волевым, как отец. Принимать решения, ориентируясь на благо семьи и своего дела. И нужно было давно у него этому учиться. Ему тоже нелегко. Он чувствовал себя спокойнее и увереннее с мамой. Она была надежной опорой для всех, тем теплом, которое всех согревало. Отец мог прийти, всегда рассказать о том, как прошел его день, попросить совета, и она всегда его давала и поддерживала. У меня нет, не было таких женщин. Но я бы очень хотел встретить такую. Дмитрий Борисович, ваш чай. И все-таки я рекомендую измерить давление и принять таблетки. Ой, Ольга, все, прекрати, все нормально. Ни к чему вся эта излишняя забота. Я не инвалид. У нас тут просто небольшие неурядицы семейные. Плюс жара. Все хорошо, не беспокойся. Ольга? Она уже просто Ольга? Смотрю на то, как в кабинет входит Сурикова. На ней светлое платье до колена. Черный ремешок на талии подчеркивает фигуру. Ничего вычурного, все стильно. Светлые волосы, короткая стрижка, черные босоножки. Почти невеста. Ну вот, мысли снова идут не в ту сторону. Но в груди 35-летнего сына этого элегантного мужчины вновь кольнула ревность. Вот я ничего не могу с ней поделать. Это немного другая ревность, с другим оттенком и послевкусием. Не та, когда я представлял, как Пашка целует Маргариту. Она что, здесь ночевала? Они спят вместе? Встречаются? Несколько вопросов так и просятся сорваться с языка, но я молчу. Мне бы надо думать о том, как найти Алису, приструнить ее, а не о том, с кем спит мой отец. Она мне вчера звонила, уже поздно, когда ехал из аэропорта. А, кстати, отец, по твоей протекции меня так и не выпустили. Спасибо тебе за это. На здоровье. Я же говорил, что ты мне еще спасибо скажешь. Не думал, что это произойдет так рано. Это был сарказм. А я серьезно. Но ты мне испортил заслуженный отпуск. Ты еще не заслужил его. Сказал, как отрезал. Проведешь его с пользой, с дочерью. А пока мы не найдем Алису и шантажиста, не мечтай о морях и океанах. Тем более, бог пойми с кем. Тебе было одной актрисульки мало? Не стоит спрашивать, откуда отец все знает. Он все знает. Это нужно просто принять. Ольга все еще продолжает стоять рядом, смотрит на фотографии. В ее руке чашка, от нее идет пар, и аромат трав наполняет кабинет. Интересно, она так и будет стоять и слушать семейные проблемы? Ольга Леонидовна, может, вы все-таки пойдете? Займетесь делом? Или вы сегодня и сиделка, и кухарка? Сын! Отец осаживает меня, но женщина смотрит уверенно. Ой, вот знаю я взгляд таких хищных акул. Того и гляди, голову откусит и не подавится. Она четко знает, что делает, и все это прикрытие благородством и восхищением отцом как руководителем она может рассказывать кому-нибудь другому. Ладно, я ушел. У меня дела, как выяснилось, во время отпуска. Но небо мне стоит открыть. Хочу с Софи полететь на море. Куда ты собрался? Малахов еще не скинул адрес. Разберусь сам. Вышел на улицу, надел солнцезащитные очки. Надо было сразу проверить пару адресов. Но я был слишком увлечен Мальдивами и Кристиной, которая так удачно пристроилась. А вообще, мне хочется обратно на дачу к Цветковой. Затащить ее в укромный уголок, прижать к себе, зацеловать до стонов. Остаток дня выдался очень странным. Везде, где обычно бывает Алиса, мне говорили разную информацию. То она была на днях, то вчера, а кто-то не видел ее неделями. Побывал в двух частных театрах, где она играет второстепенные роли. Из одного ее выперли, другой на ремонте. На теткиной квартире меня послали далеко и надолго, так как квартира была продана. И вот время к ночи, и я выхожу из третьего караоке-бара, где любила тусить Алиса. «Эй! А ты кто этой стерве? Алиска мне должна 10 штук. Вы знаете, где она?» Оборачиваюсь на голос. Девица в очень коротком леопардовом платье смотрит помутневшим взглядом, идет прямо на меня, но потом путается в собственных ногах и летит прямо на асфальт. Тонкая ниточка надежды обрывается на глазах. Девица в отключке, на лбу растет шишка. А я, реально перепугавшись за ее здоровье, звоню в скорую помощь.